музыка оказалась бесценным лекарством для одного необычного больного с постэнцефалитическим синдромом Эда М., у которого правая половина тела отличалась повышенной быстротой движений, а левая половина – их сильной замедленностью. Мы никак не могли подобрать для него адекватное лечение, так как лекарства, улучшавшие состояние одной половины тела, неизбежно ухудшали состояние противоположной. Этот больной любил музыку, и в его палате стоял маленький орган. Только садясь за орган и начиная играть, он мог приводить в порядок и согласовывать ритм и темп движений обеих половин своего тела. Обе половины начинали действовать синхронно и в унисон. Фундаментальная проблема паркинсонизма заключается в неспособности больного к спонтанной инициации движения. Больной паркинсонизмом всегда, так сказать, застревает или цепенеет. В норме между нашим сознательным намерением и подкорковыми механизмами, в первую очередь базальными ганглиями, устанавливается мгновенная связь, позволяющая сразу начать действие. Джеральд Эдельман в книге «Запечатленное настоящее» называет базальные ганглии вместе с мозжечком и гиппокампом органами, так сказать, преемниками. При паркинсонизме, однако, поражаются главным образом базальные ганглии. Если поражение тяжелое, то паркинсоник превращается в неподвижную молчащую статую. Он не парализован, он заперт, не в силах самостоятельно начать любое движение, но тем не менее сохраняет способность превосходно отвечать на определенные стимулы. Примечание. Здесь я использую слово «заперт» чисто метафорически. Правда, в неврологии используют словосочетание «синдром окружения» для обозначения состояния, при котором больной теряет способность к речи и к любым произвольным движениям, за исключением, быть может, движений глаз вверх и вниз. Такой синдром наблюдают, например, при нарушениях мозгового кровообращения, локализованных на средней линии мозга. У этих больных сознание и интенции полностью сохранены, и если разработать определенный код для слов или букв, например, мигание, то с такими больными можно общаться, хотя и мучительно медленно. Таким способом была продиктована самая потрясающая книга на эту тему «Бабочка в водолазном колоколе». Ее написал французский журналист Жан-Доминик Боби, страдавший синдромом окружения. Конец примечания. Больной паркинсонизмом, если можно так выразиться, заперт в своем подкорковом ящике и может из него выбраться, по образному выражению Лурии, только с помощью внешнего стимула. Примечание. Использование внешних побуждений и внутренней стимуляции при паркинсонизме было исследовано Лурия в 20-е годы и описано в вышедшей в 1932 году книге «Природа человеческих конфликтов». Все феномены паркинсонизма, считал Лурия, можно рассматривать как подкорковые автоматизмы. Но так называемая «здоровая кора», писал он, делает больного способным использовать внешние стимулы и создавать компенсаторные механизмы воздействия на подкорковые автоматизмы. То, чего невозможно достичь прямым волевым усилием, становится достижимым посредством включения необходимого действия в работу других сложных систем. Конец примечания. Таким образом, больного паркинсонизмом можно побудить к действию, просто, например, бросив ему мяч. Правда, после того, как он поймает мяч или бросит его обратно, больной снова цепенеет. Для того, чтобы наслаждаться реальным чувством свободы, для того, чтобы способность к произвольным движениям сохранилась дольше, необходим стимул, действующий продолжительное время, и самым мощным из таких стимулов является музыка. Особенно отчетливо это видно на примере Розали Б., женщины, перенесшей летаргический энцефалит. Эта больная сутки напролет оставалась скованной болезнью. Она часами сидела совершенно неподвижно, в полном оцепенении, прижав палец к дужке очков. Ее можно было поводить по коридору, и она покорно, как деревянная кукла, шла за провожатым, по-прежнему прижимая палец к очкам. Эта пациентка, однако, была очень музыкальным человеком и любила играть на фортепиано. Стоило ей сесть за рояль, как рука, прижатая к очкам, тут же ложилась на клавиатуру, и больная начинала легко и бегло играть. Лицо ее, обычно спрятанное за паркинсонической маской, оживлялось и приобретало осмысленное выражение, в глазах вспыхивали чувства. Музыка освобождала ее от паркинсонизма, причем не только реальная игра, но и воображение музыки. Розали наизусть знала всего Шопена, и стоило нам, например, произнести «Опус 49», как лицо больной оживлялось, и паркинсонизм пропадал на то время, пока в ее голове звучала фантазия фа минор. Одновременно нормализовалось и ЭЭГ больной. Примечание. Если Розали была способна так эффективно воображать себе музыку, что нормализовалось ее ЭЭГ, то почему она не делала это все время? Почему, несмотря на такую способность, она оставалась беспомощной и неподвижной большую часть суток? Больной не хватало того, чего все больные паркинсонизмом лишены в той или иной степени, не хватало способности инициировать ментальное или физическое действие. Произнося, например, «Опус 49», мы инициировали за нее ментальное действие, и пациентке оставалось лишь ответить на внешний стимул. Но она была не в состоянии что-либо предпринять без такого побуждения или стимула. Айвен Воган, кембриджский психолог, заболевший болезнью Паркинсона, написал эссе о жизни больного паркинсонизмом. По этому эссе режиссер Джонатан Миллер снял фильм «Айвен», показанный BBC в серии «Горизонт». И в книге, и в фильме Айвен Воган описывает множество изобретательных стратегий, призванных заставить себя совершать действия, которые он не мог инициировать простым усилием воли. Так, например, проснувшись, он принимался водить глазами из стороны в сторону, пока не натыкался на висевшую на стене картину, изображавшую дерево. Дерево отдавало приказ: «Влезь на меня». Айвен тут же воображал, как он сейчас взберется на дерево и вставал с кровати. В противном случае он был не в состоянии выполнить даже это простое действие. Конец примечания. Когда в 1966 году я начал работать в Бет Абрахам, музыкой заведовала неутомимая Китти Стайлз, проводившая в клинике много часов в неделю. В палатах звучала музыка из радиоприемника или магнитофона, хотя самым мощным стимулом для больных была сама Китти. В то время далеко не у каждого был портативный приемник или магнитофон, а работавшие от батарей приборы были громоздкие и тяжелые. Теперь, конечно, все изменилось, и на один iPod размером со спичечный коробок можно записать сотни мелодий. Несмотря на то, что такая доступность музыки может представлять определенную опасность, мне думается, что именно этим может быть обусловлен в наши дни рост заболеваемости музыкальными галлюцинациями и навязчивостями, но для больных паркинсонизмом эта доступность – неоценимый дар. Конечно, большая часть пациентов, с которыми я имел дело, находится в клиниках для хронических больных и в инвалидных домах. Но я нередко получаю письма от людей, живущих дома и нуждающихся лишь в небольшой посторонней помощи. Недавно Каролина Яне, психолог из Альбукерке, рассказала мне в письме о своей матери, которая из-за болезни Паркинсона испытывала большие трудности при ходьбе. Я сочинила довольно бестолковую песенку под названием «Мама ходит» и записала ее на плеер, аккомпанируя себе щелчками пальцев. У меня отвратительный голос, но маме нравится его слушать. Плеер подвешен у нее на поясе, и она с помощью этой записи стала довольно неплохо самостоятельно ходить по дому. Факт тот, что одна только музыка может освободить больного из тюрьмы паркинсонизма. Полезны также движения и физические упражнения любого рода. Но идеальным является сочетание музыки и движения, то есть танец. А танец с партнером или в группе предоставляет еще большие терапевтические возможности. Мадлен Хэкни и Гамон Эрхарт из Сент-Луисской медицинской школы Вашингтонского университета опубликовали результаты своих исследований, касающихся не только непосредственного воздействия танца, но и продолжительного улучшения двигательной функции и уверенности в своих силах на фоне выполнения программы лечебных танцев. Авторы выбрали для лечения аргентинское танго и обосновывают свой выбор следующими соображениями. Аргентинское танго – танец, ограниченный в пространстве объятием или вспомогательным средством, в отличие от свинга или сальсы. Этот аспект особенно полезен для больных с нарушенным чувством равновесия, потому что партнер может обеспечить необходимую сенсорную информацию и физическую поддержку, что улучшает равновесие и уверенность в движениях. Па аргентинского танго состоят из упражнений в равновесии, шаги во всех направлениях, постановка одной ноги впереди другой, перенос тяжести тела с пятки на носок или с носка на пятку, порывистое движение к партнеру или от него, а также динамическое сохранение равновесия в определенных позициях. Техника исполнения танго развивает внимание во время выполнения движений, будь то повороты, шаги или сохранение равновесия в одной позе или сочетание всех трех элементов сразу. Аргентинское танго предоставляет обоим партнерам полную свободу в выборе последовательности движений. В отличие от вальса или фокстрота, в аргентинском танго нет жесткой последовательности шагов. Ведущий может вращаться на месте, перемещаться в любом направлении или покачиваться в такт музыке. Интерпретация темпа и ритма также целиком зависит от ведущего. Все это прекрасно отвечает требованиям ведомого, потому что он может энергично двигаться, а может замирать на месте, не следуя за движениями ведущего. Пара танцующих вольна импровизировать, создавать собственный ритм, придерживаясь лишь общего размера музыки. Танцуя аргентинское танго, ошибаются редко. Аргентинское танго развивает когнитивные навыки, так как ставит перед танцором двойную задачу – определение направления движения и сохранение равновесия. Упражнение, призванное улучшить чувство равновесия, порождает способность к движению. К таким задачам относятся ходьба по прямой линии, отработка различных поворотов, обдуманная постановка ног и поддержание позы во время движения. Прикосновение другого человека, музыкальный ритм и новизна ощущений все вместе производит целебный эффект. Танец – исключительно важная часть музыкально-терапевтической программы в Бет-Абрахам, и я лично убедился в целительном воздействии танца на больных, перенесших летаргический энцефалит, и на больных, страдающих паркинсонизмом иного происхождения. Танец был эффективен у этих пациентов не только до того, как они стали получать леводопу, когда они, если не были полностью обездвижены, испытывали большие затруднения с ходьбой, поворотами и поддержанием равновесия, но и после наступления эры леводопы, когда у многих из них развилась хорея, внезапные, нерегулярные и неконтролируемые движения туловища, конечностей и лица, как побочный эффект лечения этими препаратами. Способность танца помогать таким больным контролировать движение была хорошо показана в документальном фильме, снятом в 1974 году, серия Discovery «Пробуждение», Йоркширское телевидение. Больные, страдающие болезнью Геттингтона, у которых рано или поздно развиваются интеллектуальные и поведенческие расстройства, помимо хореи, также получают большую пользу от танцев, как, впрочем, и от любых лечебных или спортивных движений с определенным ритмом или кинетической мелодией. Один человек написал мне о своем зяте, страдающем болезнью Геттингтона. Кажется, что он раз за разом попадает в какой-то поведенческий капкан, как будто он не может отделаться от какой-то одной мысли, и это лишает его способности двигаться. Он словно прирастает к месту и начинает бесконечно повторять одну и ту же фразу. Тем не менее, этот больной умеет играть в теннис, и только игра освобождает его от поведенческих капканов, но лишь на время самой игры. Больные с разнообразными двигательными расстройствами также могут усваивать ритмические движения и кинетическую мелодию от животных. Так, например, лечебная верховая езда оказывается необычайно эффективной у больных паркинсонизмом, синдромом Туретта, хореей и мышечной дистонией. Всю свою жизнь Ницше интересовался взаимоотношениями искусств, особенно музыки, и физиологии. Он говорил о, так сказать, тонизирующем эффекте, о способности музыки возбуждать нервную систему, в частности, при состояниях физиологической и психологической депрессии. Сам Ницше часто впадал в состояние тяжелой физиологической и психологической депрессии, так как страдал тяжелой мигренью. Говорил Ницше и о динамическом, подталкивающем эффекте, о способности музыки побуждать к движению, поддерживать и регулировать его интенсивность. Ницше был уверен, что ритм способен направлять и упорядочивать поток движения, а также поток эмоций и мыслей, которые он считал не менее динамичным и моторным, нежели поток мышечных движений. Ритмическая живопись и изобилие, полагал Ницше, наиболее естественно выражается в виде танца. Свое философствование он называл «пляской в цепях» и считал, что наилучшим стимулом для такой пляски является великолепно организованный ритм музыки Бизе. На концерты его музыки Ницше всегда брал с собой блокнот, утверждая, что Бизе делает его хорошим философом. Примечание. В своем эссе «Ницше против Вагнера» Ницше пишет о поздней музыке Вагнера как о воплощении музыкальной, так сказать, патологии, отмеченной вырождением чувства ритма и тенденцией к бесконечной мелодии, аморфному музыкальному полипу. Отсутствие ритмической организации в музыке позднего Вагнера делает ее практически бесполезной для больных паркинсонизмом. То же самое верно и в отношении простых распевов и монотонных хоралов, которые, как метко замечают Якендорф и Лердаль, организованы по высоте звучания и по группам, но не имеют никакой метрической организации. Конец примечания. Я читал заметки Ницше о физиологии и искусстве много лет назад, еще будучи студентом, но его лаконичные блестящие формулировки из «воли к власти» буквально ожили для меня, когда я пришел в Бет-Абрахам и воочию увидел несравненную силу музыки, мощь ее воздействия на перенесших летаргический энцефалит больных. Увидел способность музыки пробуждать их на всех уровнях, вырывать их из сонливости к бодрствованию, побуждать к нормальным движениям, избавляя от оцепенения, и совершенно сверхъестественным образом воскрешать в них живые эмоции, воспоминания и фантазии, возрождать личность, что до этого казалось делом решительно невозможным. Музыка делала все, что впоследствии делала Леводопа, и даже более того. Но только в тот короткий промежуток времени, когда она звучала, и, может быть, еще несколько минут после. Метафорически можно сказать, что музыка была протезом дофамина для поврежденных базальных ганглиев. Больной паркинсонизмом нуждается в музыке, так как только она, строгая, но просторная, гибкая и живая, может вызывать точно такие же ответы. Больной нуждается не только в метрической структуре ритма и свободном движении мелодии, в ее рисунке и траектории, ее взлетах и падениях, ее напряжении и свободе. Он нуждается также в воле и преднамеренности музыки. Именно они возвращают больному свободу овладения собственной кинетической мелодией.